Впрочем, и жители столицы тоже слегка походили на солдат. Каждый второй носил, если не приказный костюм, в котором по шитью и пуговицам легко угадывалось место службы и чин, то уж точно мундир своей гильдии. С недавних пор и мастера тоже выбили себе право носить собственные цвета и пуговицы с символами их цеха. У одних молот, у других – колесо, веретено, бочонок и даже крендель. Разбогатевшие простолюдины желали отличаться от черни, и государь позволил им это. Святослав хмыкнул. По сравнению с буйством Александрии, северная столица напоминала военный лагерь, где каждый человек сидел на своей жердочке и точно знал, кому и за сколько шагов он должен был поклониться. Его появление стало неожиданностью. Он видел это по изумленным лицам горожан, которые кланялись ему, в испуге прижимаясь к стенам домов. До многих уже доходили нерадостные вести с замковой горы, а потому во взглядах читалась робкая надежда на то, что сыновья не утопят страну в крови в попытках разделить отцовское наследство. Улица большая, сплошь заселенная нобилями, словно застыла в ожидании. Святослав видел, как колышутся занавески, а за ними мелькает густо набеленное лицо какой-нибудь боярыни. И даже отсюда читалось опасение, страх и надежда на добрый исход. Государь Томила Бранкович, командир Харутанской гвардии, выстроил своих бойцов во дворе и ударил кулаком в грудь. Воины ударили вслед за ним и склонили головы. Святослав кивнул им и прошел внутрь, невольно цепляясь взглядом за спартанскую обстановку отцовского дворца. Все же дядя Стефан расстарался на славу, украсив его дом мрамором, порфиром и мозаиками. А он в повседневной суете всего этого даже не замечал, мотаясь как собака от Пелузия до Гибралтара и от Карфагена до Нубии. Второй этаж отцовского жилища занимала мама, а третий – семьи княжичей. Тут Береслав живет с Эрмалиндой и Вандой, и покойки рядом, в которых он ночевал пару раз в год. И как только успевал детей заделать, их у него пятеро от двух жен, два сына и три дочери. Сначала к матери. Сыночек, мама постарела, от той нечеловечески правильной, почти ледяной красоты осталось немного. Все же ей уже за 50, и она бабушка полутора десятков внуков. Около глаз появились гусиные лапки, а в углах рта залегли глубокие морщины, куда более резкие, чем видел Святослав в свой прошлый визит 5 лет назад. Мама сдает понемногу, хоть и считают ее богиней. Матушка. Святослав обнял ее и подставил щеку для поцелуя. В их семье многое было не так, как у других, и проявления нежности не стеснялись. «Ты навсегда вернулся?» Ее голос дрогнул в ожидании. «Посмотрим, как пойдут дела», — уклончиво ответил Святослав. «Я слышал, тут беспокойно сейчас. Надо привести все в порядок. Здесь есть на кого возложить бремя власти», — спокойно ответила Людмила. «Твои братья помогут тебе, да и я тоже». «Да». С интересом посмотрел на нее Святослав. «Значит, врут люди, когда говорят, что кто-то волю отца переменить хочет. Люди хотят, чтобы старинные обычаи соблюдались, сыночек», — мягко ответила Людмила. «Они не хотят крови, всего лишь справедливости». «Я это уже понял», — с каменным лицом ответил император. «Справедливость, матушка, это прежде всего то, что служит интересам державы. А старые обычаи тут ни при чем. Закончились они, когда мой отец князем стал». «Ты ошибаешься», — улыбнулась Людмила. «Старые обычаи в крови и плоти народной, и не людям менять то, что богами заповедано». «Я тебя услышал, мама», — до боли сжал скулы Святослав и сделал шаг назад. «Ты пока из замка не выезжай никуда, и людей к тебе пока тоже пускать не станут. Это для твоей же безопасности. Я уже сказал, неспокойно сейчас. Вдруг и к тебе убийцу подошлют». И он развернулся и пошел прочь. И лишь в спину ему донеслось возмущенное. «Такого даже покойный отец делать не смел. Ты, может, и в темницу меня посадишь? Свою мать, не делай глупостей, и тогда не посажу». Святослав повернулся к ней и посмотрел сурово. «А воду мутить не смей. Отец державу построил, не ты. Твое дело женское, внуки. Вот ими и занимайся. А в дела государства, мать, больше не лезь». «Томила». «Да, государь». Командир стражи встал рядом и склонил голову. «Ее царственность за ворота замка не выпускать. Посторонних в замок без моего разрешения не впускать тоже. Никого. Ни единого человека. Слушаюсь». На лице гвардейца была написана растерянность. «А ежели ее царственность сама мне прикажет, она же, мой приказ превыше других», — отрезал Святослав. «Следом за моим, приказ наследника Александра и князя Береслава. Все остальные тебе приказы больше отдавать не могут, включая императрицу и моих братьев. Слушаюсь». Гвардеец ударил кулаком в грудь. Святослав вихрем поднялся на третий этаж, пугая перекошенным лицом служанок в белых чепцах, которые приседали в поклоне, едва его увидев. «Кажется, здесь». И он распахнул резную деревянную дверь. «Отец, ты прибыл». «Уф-эф». Просто камень с души упал. Александр всегда походил на мать, красавицу-степничку, и с годами это сходство никуда не делось, и даже стало сильнее. У него были густые, темно-русые волосы и слегка раскосые карие глаза. Княжич сошел бы за своего в любом кочевье от Альп до Великой Стены. Он еще не заматерел и был тонок в поясе, но в плечах раздался широко, а от воинских упражнений стал гибок и силен. Он честно отпахал в сотне 8 лет, как и его отец и дяди, и даже в пару походов сходил на север. Сейчас он точил саблю и набор ножей, которые разложил перед собой на столе. Император поморщился. Ничего хорошего от таких приготовлений ждать не приходилось. «Воевать задумал», — усмехнулся Святослав, кивая на арсенал. «Раз ты приехал, то, надеюсь, уже не придется», — пожал плечами княжич. «Хотя исключать ничего нельзя. Бабуля настроена серьезно, да и дядя Кей тоже. Императрица под замком посидит пока», — ответил Святослав. «Много воли бабам батюшка покойный дал, что одна, что вторая. Пора бы их на место поставить. Кстати, как тетя Ванда себя ведет? Мне у дяди неудобно спрашивать было. Ревет по ночам в подушку», — ответил княжич. «И к бабуле больше ни ногой. Говорят, поссорились они. Бабка ее к себе тянет, а та отвечает, что как дядя Береслав скажет, так она и сделает. И что бабуля ей не указ, потому как она мужняя жена, а не рабыня ее». «Да ты откуда такие вещи знаешь?» – удивился Святослав. «Забегают тут иногда всякие», – белозубо улыбнулся княжич. «Рассказывают». «Поаккуратней будь», – поморщился Святослав. «Ты не знаешь, от кого те девки могут быть посланы, как бы яда не подлили. И смотри, если обрюхатишь сейчас кого, большое веселье начнется. Тебя жена, вообще-то, в Александрии ждет, и ты первый наследник. Она красивая хоть?» – усмехнулся княжич, который свою супругу еще не видел. Ее просто привезли полгода назад прямо из пыльного ливийского селения, расположенного где-то в старой Гарамантиде 6. Гарамантида – древнее, довольно развитое государство на севере Сахары, располагалось в центральных областях современной Ливии. В 6 веке приняло христианство, но к 7-му пришло в окончательный упадок из-за проблем с торговлей, ирригацией и из-за изменения климата. «Почти умершие без воды. Сойдет», – бросил Святослав. «Она здорова и может родить тебе крепких детей, зато ее отец прикрывает Египет с запада». «Понятно. Значит, страшна, как мой взводный», — вздохнул княжич и начал править лезвие сабли, и без того бритвенно острое. «Тогда я, отец, с твоего позволения, пока не стану себе отказывать в маленьких радостях. Тут полно хорошеньких служанок, и они трещат без умолку, как сороки. Дозволяю, но только в целях получения разведывательной информации о замыслах вероятного противника», — хмыкнул император, а сын вскочил и ударил кулаком в грудь. «И в мыслях иного не имел, ваша царственность. Дозвольте приступить к выполнению боевой задачи прямо этой ночью. Прекрати кривляться, сын», — поморщился император. «Вечером мы встречаемся с твоим дядей Кием. Даже не вздумай ляпнуть там какую-нибудь глупость. Он опаснее, чем десяток берсерков и, к сожалению, куда умнее, чем они». Святослав давно не видел брата, а потому слегка отвык от его повадок. Кий так и остался худощавым, легким и быстрым. Он не нарастил большого мяса на костях, перевитых тугими, словно канаты, жилами. Княжич считался самым умелым бойцом Запада, и если и были те, кто бился лучше него, то пока они ему не встречались. Священный поединок перед боем, прямо запрещенный воинским уставом, был разрешен только ему отдельным эдиктом императора. Уж слишком много пользы приносил Ки, убивая перед строем лучших бойцов врага. Случалось и такое, что издевательское избиение могучего воина на глазах у всех приводило противников в полнейшее уныние и ломало их дух. А потому император Само, который не терпел подобных вещей, не без основания считая их пагубными, разрешал своему сыну потешить силушку. Вот и сейчас Кий двигался, словно дикий зверь, мягко наступая на пол. Он как будто шел по тонкому льду, готовый в мгновение ока взорваться связкой ударов. «Здравствуй, братец!» — приветливо оскалился Кий. Он давно не видел младшего императора, а Береслава и племянника Александра, напротив, видел часто. Вдруг княжич резко остановился и напрягся, словно барс перед прыжком. Он взялся за рукоять кинжала. «Вы чего это затеяли, а?» — подозрительно спросил он. «Стрелка посадили, что ли? Тут еще кто-то есть. Я его чую. Как ты это делаешь, дядя?» — с веселым недоумением спросил Александр. «Я только что золотой отцу проспорил. Запах», — ответил Ки, а его ноздри затрепетали. «Тут есть еще кто-то. Он недавно ел лук и смазал сапоги дегтем. Тебе придет в голову мазать дегтем, Софьян, племянник, Томила, выходи», — хлопнул в ладоши император, и смущенный воин вылез из огромного шкафа. «Не гневайся, брат, я всего лишь доказал сыну, что ты лучший из воинов, а кто-то в этом еще сомневается», — оскалился в усмешке Ки и пристально посмотрел на племянника. «Хватит валяться на перинах, мальчик, лучше побегай пару лет с егерями по лесам, и ты тоже так научишься, от этого точно будет больше проку, чем от твоей учебы. Когда к стенам Братиславы подойдут враги, ты что, зачитаешь им любимые места из Плутарха? Я надеюсь, ты сейчас не угрожал мне?» — спокойно спросил Святослав. «Нет», — усмехнулся Ки и почесал выскобленную бритвой голову. «Это я так начинаю наш разговор, с тонких намеков, а то вдруг вы не поймете. Итак, братья, я хочу получить свою долю». Глава 5. В то же самое время. Июнь 658 года. Братислава. Третий дом по улице Большой стоял совсем недалеко от ворот княжеской цитадели. В первом после смерти Люта жил сын Радим, а в дом Гарана переехал его старший сын Ворон, который так и трудился начальником политической полиции. Любава в своем доме сейчас жила одна. Она пару лет назад овдовела. Годы поменяли боярыню не сильно, и она оставалась почти все той же, какой ее запомнил Коста при первой встрече, что случилось 15 лет назад. Только вот морщины окружили по-молодому острые и проницательные глаза, и глубоко прорезали щеки. Впрочем, на ее способностях годы не сказались никак. Любави недавно перевалило за 50, в поле она спину не ломала, а потому оставалась крепка и здорова, и по-прежнему отличалась цепкой, невероятно емкой памятью и умом. Коста свою тещу безмерно уважал. Семейный обед сегодня не задался. Любава сидела задумчиво и молчаливо, впрочем, как и пан полковник с супругой и детьми. Два его сына служили в сотне, как и положено отпрыском нобилий, а дочери 4 и 10 лет чинно лопали принесенную служанками снедь, тщательно выбирая нужный столовый прибор. Анна смотрела за этим как орлица, карая каждый промах с неизбежной неотвратимостью. «Что думаете, матушка?» — спросил, наконец, Коста, когда дети доели сладкое и вышли из-за стола. «Государь здесь, княжечки и тоже. Договорятся они, как считаете?» «Думаю, нет», — ответила после раздумья Любава. «Мне многое доносит. Бунтовать хотят бояре из дальних жупанств. Думают, смогут продавить волчат, раз уж старый волк Богу душу отдал. Не будет ли Кии хуже, чем отец его?» — задумчиво произнес Коста, разглядывая кусок ветчины на вилке. Он макнул ее в горчицу, посолил и отправил в рот, а потом добавил, шамкая набитым ртом: «Княжич свиреп, аки дикий зверь, с ним тяжело сладить будет. Да вот я и не пойму, чего они затеяли», — Любава потерла виски ладонями. «Ведь по всему выходит, что им выгоднее, чтобы все по-прежнему было. Ки, тот еще коржик на меду, я его с малых лет помню. Он полмира кровью зальет, и они сами в эти жернова попадут. Так, значит, матушка, используют его», — продолжил Коста. «Неужто для того, чтобы за него править, пока он воевать будет, а то и вовсе, сгубить его в походах этих, а при его сыновьях власть под себя подмять?» «Да, похоже на то», — неохотно ответила Любава. «А из этого что следует, зятек?» «А из этого следует, матушка», — включилась в разговор Анна, — «что в первую голову наша семья под нож пойдет, и семья боярина Збыслова. Они нас ни почем в живых не оставят. Слишком уж много власти у нас и денег». «И я тоже так думаю», — кивнула Любава. «По всему выходит, Константин, что нам государя держаться нужно и княжича Береслава. Если Кии и его свора к власти придут, конец нам. Мы со Збысловым так и вовсе жуткую смерть примем. Нам все припомнят. Мы же столько лет эту сволочь за горло держали. Знаю, что проклинали меня на капищах не раз, и ведьмы ославили. Я говорила со Збыхом сегодня, он тоже за государя стоит. Что же не схватит мятежников, если их имена известны?» — удивилась Анна, а мать и муж посмотрели на нее снисходительно, словно на человека недалекого. Она была умна, но всех политических раскладов не знала. «Видишь ли, доченька», — пояснила Любава, — «во-первых, никакого мятежа пока и в помине нет, а есть лишь сплетни из лесных углов. Не будешь же ты хватать из-за такой малости аварского хана или урожденного князя сербов, к примеру. Это в Братиславе у нас Римская империя, а в дальних углах о ней и не знают толком. Отойди 3 мили от города, там те же эбры коней пасут, что мою семью когда-то в полон увели. Причем очень даже может быть, что те самые эбры это и сделали. А во-вторых, мы знаем далеко не всех. Что толку, если ты ядовитой змее один зуб вырвешь? Она все равно ядовитой останется. Думаю я, что и Звонимир, как глава тайного приказа, и Ворон знают о них, но пока все ниточки собирают в кучу. Деньги надо спрятать, сказал Коста и повернулся к жене. Займись этим, Анна, и немедля, а я на службу поеду. У меня сегодня гонец из Константинополя должен прискакать. Что-то неспокойно мне. Черный город занимал несколько кварталов Братиславы и был государством в государстве, окруженный своей собственной стеной. Тут его воины и жили, и трудились, и даже детей водили в школу. Она у них своя была. Здесь же располагалась темница, бежать из которой пока не удавалось никому. Ее лично государь проектировал, поражая окружающих знанием множества мелочей, которые нормальному человеку и в голову не придут. Тут трудился и Коста, заняв кабинет Звонимира, который, в свою очередь, занял кабинет Гарана, когда тот ушел по старости на покой. Княжич Берислав руководил тайной службой, но официальную должность не занимал, управляя делами исподволь, через своих людей. Вникать в мелочи ему было не по чину, он же государя сын, зачем ему это? Он оставил за собой деньги, назначения на ключевые должности и самые важные вопросы, и этого оказалось вполне достаточно. Текучкой занимались те, кому и было положено ей заниматься. О роли княжича даже ведали немногие, а те, кто знал, не спешил своим знанием похваляться. Вот так вот, утренние дела Коста раскидал утром, но пока он обедал, из Константинополя привезли целую сумку донесений, которые секретарь вывалил ему на стол. Чушь, мелочь, вранье, а это что такое? Он погрузился в чтение письма от своего личного агента, которого много лет тащил по ступеням карьеры в императорской канцелярии. Никто, включая государыню Марию, несмотря на ее высочайший допуск, о нем не знал. Коста поначалу даже платил ему из своего кармана. Вот сволочи. Пан полковник утер внезапно вспотевший лоб. Господи всеблагой, сделай так, чтобы я ошибся. Надо во дворец бежать. Интересно, государь сейчас там? Итак, братья, я хочу получить свою долю, повторил Кий и уселся в кресло, которое было поставлено тут для него. Он налил себе вина из кувшина и с удовольствием пригубил. Хорошее вино, с итальянских виноградников, принадлежащих княжеской семье. И какова же она, по-твоему? Спокойно спросил Святослав. Это я так, ради любопытства спрашиваю. Моя доля в наследстве равная, упрямо ответил Ки. Если Берислав от своей отказывается, он в своем праве. Я отказываться не стану, обычай на моей стороне. Ты волю нашего отца знаешь, спокойно ответил император. Наследуют старшие сыновья. Я теперь старший Август, а Александр станет Цезарем. Империя отца неделима. Он все эти земли на копье взял. Не нам его волю менять. Тогда что ты мне предлагаешь? Спросил Ки. Имей в виду, Закарпатье нищее мне и даром не нужно. Я по тамошним лесам до погибели ползать не собираюсь. По сравнению с древлянами и родимичами даже ляхи, богачи. Там всю жопу в седле сотрешь, пока сотню белок да не взять получится. Далмацию отдам после кончины Виттериха, ответил Святослав. Будешь королем. После твоей смерти она обычной префектурой станет. Виттерих крепок, усмехнулся Ки. Долго ждать придется. В Африку префектом поезжай, предложил император. Вовка, значит, Август в Константинополе, а я на вроде слуги у тебя, как Арниберт в Даки. Ты меня с сиротой безродной равняешь, брат, зло посмотрел на него Ки. Чего же ты хочешь? Спросил его Святослав. Ты правь себе на юге, выплюнул Ки, а я на севере сяду. Твоя Александрия, моя Братислава, так оно справедливо будет. Чай, мы оба одного отца дети. А моя тогда доля где? Усмехнулся Берислав. А ты от нее сам отказался, презрительно посмотрел на него Ки. Можешь в Африку префектом поехать или подождать, пока Виттерих дуба даст. А если не хочешь, лови воров или лекарем трудись, как сейчас. А если я не соглашусь? Святослав наклонил голову на бок. Что тогда сделаешь? Войну начнешь, а ты не согласись, брат, и узнаешь. Хищно оскалился Ки. Я не соглашусь, покачал головой Святослав. Тогда война, брат. Ки вскочил, засверкав глазами, а император позвонил в серебряный колокольчик, стоявший на отцовом столе уже лет 20. «Князь уходит», — сказал Святослав гвардейцу, который просунул голову в дверь. «Проводите». Рука Любима, бывшего десятника, а теперь боярина, за эти годы почти уж обрела прежнюю силу. Но именно что почти. Щита бы он и теперь не удержал, но зато пальцы слушались до того, что можно было взять вилку, как заведено в приличных домах далекой столицы. Тут, конечно, угол лесной, но вежество и сюда понемногу проникает. Не все руками дичину рвать, утирая сало с бороды грязной лапой. Тут для этого дела рушники и столовые приборы имеются. Стар уже Любим, шестой десяток идет, да только хватки не растерял, став богачом хоть не из первых, то уж из сотых точно. Веревочная мануфактура наполнила его сундуки серебром и мехами, а милость государя дала возможность детей хорошо пристроить. Трое его сыновей отслужили в сотне. Старший драгунской тагмой командует, младший раненый пришел, и теперь в приказе дьяком трудится, а средний сгинул в Италии, в мелкой стычке с лангобардами. Вот такая вот судьба у знати. Почти что холоп, только холоп государев. Службой до старости обязан, не то с земли погонит. Ну, да Любим не ропщит. Где бы он был без той службы? В батраках, калекой никчемным. Он добро помнит, и государя покойного тоже помнит. Тризну поминальную в его честь у капища провел, всех старцев градских собрав. Только вот жена Цветана словно оса около уха жужжит. «Любимушка», — ныла она чуть не каждый день, — «поезжай к братьям моим, они доброе дело затеяли, воли и земли для нас всех хотят, а не пойдем мы с ними, лишимся и того, что имеем. Братья твои измену затеяли», — в который раз ответил ей Любим. «Я на измену не пойду, забыла, дура, кому мы обязаны всем, иди, горшками своими займись и не лезь туда, куда тебя не просит, не по уму тебе эти дела». «Да где бы ты был?» – завизжала постаревшая и еще больше раздобревшая жена. «Где бы ты был, если бы не отец мой? Так бы староста и сидел. Твой отец верным слугой государю был», – спокойно ответил Любим, – «а братья твои на измену меня толкают. Я присягу давал, и от нее не отступлю. Сгинем мы из-за тебя, дурень ты проклятущий!» – заорала Цветана и осела наземь, получив могучую оплеуху. Она замолчала, тоненько всхлипывая и не веря произошедшему. Они с мужем хорошо жили, и он на нее руки не поднимал даже во хмелю. «Да что же это происходит? Не забывайся, баба!» — спокойно ответил Любим. «Отца твоего Святоплука нет давно, а дети его и ногтя старика не стоят. Он в самую тяжелую годину государю верен остался, пока другие бояре чужие земли делили. И на том твой отец к самому небу взлетел. Вот и я присягу не рушу. Вон пошла, дура!» Боярин посидел недолго, положив на столешницу, накрытую белой скатертью, тяжелые кулаки. Посидел, а потом вышел на улицу, где велел дворовым людям седлать коней. В Новгород он поедет, а там лодку наймет до столицы. Он самому княжичу Береславу поклонится, а тот уже скажет, что ему делать нужно. Плыли они быстро и даже ночевали в лодке, не жалея старых любимовых костей, и уже дней через пять перед ними показались стены Братиславы и огромные купола капища распятого бога. Любим всегда робел, когда видел тот храм. Уж больно здоров, и пение оттуда доносилось до того завлекательное, что ноги сами внутрь несли. Но пока боярин остерегался старых богов гневить, их заботой он жив в бою остался и ввысь небесную взлетел. А вот дети его крестились. Любим оставил своих холопов на постоялом дворе, а сам нанял карету и поехал на Замковую гору. Невместно ему туда пешком идти, словно простолюдину какому. Засмеют ведь, нельзя сюда. Два дюжих харутанина смотрели на него хмуро и решительно. Могучие парни с бычьими шеями были уже вторым поколением гвардейцев, и службу свою несли без дураков. Их с детства к ней готовили, вколачивая безусловную преданность золотому роду, и платили им за это соответствующе. «Так, мне бы к княжичу Береславу», — облизнул пересохшие губы Любим. Отродясь, такого не бывало, чтобы набили останавливали у этих ворот. И он добавил, стыдясь сам себя: «Боярин я, видим твою шапку, почтенный», — без тени улыбки ответили парни, — «но у нас приказ, не велено пущать». «Слово и дело государева», — осипшим голосом сказал Любим, — «только для княжьих ушей. Здесь жди», — сказал один и ушел куда-то, видимо, начальству доложиться. Его не было минут пять, а когда он пришел, заявил: «Проходи, боярин, тебя примут». Любим шел за плечистым воином по коридорам, где ему бывать никогда не доводилось. В трапезной у государя пировал не раз, а дальше не удостоен. Не было у него таких вопросов, чтобы с самим императором с глазу на глаз беседовать. Не по чину это простому жупану, даже такому, как он, из старых. Что это? Шум какой-то. Замри, здесь стой, боярин, резко сказал воин, подняв вверх руку, а сам прошел вперед и свернул за угол. Любим не выдержал, глянул за тот угол и тут же спрятался назад, облившись потом под собольей шапкой. Он понял, кого сейчас связанным сетью понесли, и этот кто-то брыкался и крыл по матери и воинов, что едва могли его угомонить, и князя Береслава, и самого государя, ну, не покойного, а младшего. И понять, кто это такой, оказалось проще пареной репы. В Словении только слепой и глухой не знал, кто с болгарским айдаром на голове и с золотой гривной на шее ходит. «Не видел я этого, великие боги», — шептал он пересохшим вмиг ртом, — «не видел никогда, и никому не скажу, под пыткой даже, это ж верная смерть, пойдем». Поманил его пальцем воин и показал на приоткрытую дверь. «Заходи, ждут тебя, боярин. Го-государь, ты же в Египте», — раскрыл рот Любим, когда вошел в покой, где на стене висела испещренная пометками коровья шкура, а в углу горел огонь в очаге. Пустая забава, особенно когда на улице лето. «Говори, боярин, чего хотел?» — усмехнулся император. По бокам от него расположились князь Береслав и наследник Александр, и оба сидели хмурые не на шутку. «Слово и дело, государь», — выдавил из себя Любим. «Измена. Кто? Где?» — вскинул голову князь Береслав, и от взгляда его захолонуло в груди у Любима. Немногие знали, что тайным приказом именно он командовал и держал тамошний люд железной рукой. Хоть и был князь лекарем, а боялись его пуще брата Кия, боярина Святоплука сыновья, — вымолвил Любим. «Мирка и Сташка, в смысле, Мирослав и Станислав, мне привычнее так, родня же по жене, она сестра им», последнее он добавил и вовсе шепотом. «На родню слово и дело говоришь», жестко посмотрел на него император. «Почему? Я присягу давал», гордо выпрямил спину Любим, «и ее не рушу. Я простым десятником служил, а государь меня возвысил и сказал, как нужно руку лечить. Она ведь сухая у меня была, словно ветка, я ему всем обязан, а они... Они не люди, государь, изменники, падаль последняя, не родня они мне, своей бы рукой порешил гадов, дай-ка обниму тебя, Любим». Император упруга, по-молодому поднялся с кресла и облапил жупана так, что у того кости затрещали. «Я не забуду ни тебя, ни твою семью, дай только закончится все это, поезжай к себе и служи дальше». «Стой», — услышал Любим голос княжича Береслава, «они тебе предлагали с ними пойти, так?» «Да, княже», кивнул совершенно ошалевший от всего произошедшего Любим. «Соглашайся», — усмехнулся Береслав. «Приедешь домой, скажешь жене, что тут все пропало, и что ты согласен волю и землю себе добыть. Слушай, подмечай и запоминай все, что увидишь и услышишь. Любая мелочь может быть важна, даже такая, которой ты значения не придашь. Человек к тебе придет и шепнет, что второй сын его послал. Ему все и скажешь. Уяснил? Слушаюсь». Любим ударил кулаком в грудь. «Все исполню. Иди», — коротко махнул рукой Береслав, и Любим выкатился за дверь, где и прислонился к стене, потирая грудь. Что-то щемило у него там. «Видишь, сын», — назидательно сказал Святослав, когда жупан из Дулипского захолустья ушел. «Вот сидит себе человек в лютой глуши, и никто и не знает о нем. У нас ведь жупанов этих как на собаке блох, а оказался чистое золото, а не человек. Потому и был твой дед великим правителем, что умел таких людей находить». «Погоди, брат», — перебил его Береслав, — «посмотрим, сколько еще таких будет, как этот. Что-то пока не видать очереди из бояр наших. Выжидают, сволочи, чья возьмет, государь, княже». В кабинет зашел руководитель внешней разведки боярин Константин. Он поклонился. «Семьи Дмитриевых и Збысловичи уверяют вас в полнейшей преданности. Мы за вас горой встанем. Но я пришел не за этим. Вести есть из Константинополя. Не то братец Владимир хочет войну начать», — невесело усмехнулся Святослав. «Таких сведений у меня пока нет», — покачал головой Коста. «Но проконсулу Сицилии велено набрать еще 2000 воинов и расчистить гавань Лилибея-7, Лилиби, Совр, Марсала, древнейший город в самой западной точке Сицилии, бывшая колония Карфагенин. К 7 веку пришел в полный упадок, но возродился при арабах, став пиратским гнездом, а оттуда до Карфагена 200 миль, одним днем обернуться можно. Думается мне, царственные, что не к добру это, проклятие», — выругался Святослав. «Мне придется уехать отсюда. Владимир все-таки решится напасть на Африку. Может быть, это и неплохо, брат», – задумчиво ответил Берислав. «Мы сыграем в шахматы с братом Владимиром, раз уж он так этого хочет. И с князьками славянскими тоже сыграем. А поможет нам в этом боярин Любим, наш человек в Гаване». «Чего?» – удивленно посмотрел на брата император. «Что еще за Гавана такая?» «Понятия не имею», – развел руками княжич. «Ты же сам знаешь, наш отец частенько странными присказками удивлял». «Да, батюшка наш покойный как будто не от мира сего был», – хмыкнул император, видимо, вспомнив что-то. «Да если бы ты всю правду знал, брат», – подумал Берислав и покосился на верхний ящик стола. Там лежала книжица, исписанная сплошь. Отец многое успел рассказать ему перед смертью. Глава 6. За месяц до этих событий. Константинополь. Грамматик Либерий старательно читал один документ за другим. В этом и заключалась его работа – составлять документы в канцелярии императора. Должность грамматика почетна и важна. Не привели Господи, ошибка какая в письме случится. Это же позор для императорского имени, а то и прямая измена. Сейчас работать сложнее стало, и к пустой писанине относится строго. Ведь египетский папирус теперь приходится покупать, а не получать в виде податей, а цена на славянскую бумагу тоже кусается. Так им сам господин протонотарий сказал. Потому и переписка стала короткой, емкой, и ее сократили вдвое. А вслед за этим вчетверо сократили штат чиновников. И впрямь, а зачем они, если столько земель потеряно? И как еще Корсику с Сардинией не захватили? Не говоря уже о Балиарских островах, что всего в дне пути от Испании. Только воля императора само держала остатки римского мира в равновесии. Но что будет теперь, когда он погиб? Этот вопрос витал в воздухе полупустой канцелярии, где сидели евнухи и юноши из бородатых. Удивительное дело, раньше в канцелярии только безбородые трудились, а теперь, когда закон императора само накрыл своей сенью и восток, этот гнусный промысел почти сошел на нет. Еще тайком покупали певчих для частных церквей, да кое-кто из сенаторов, не боящийся церковной епитимии, брал в дом красивого мальчика, но на этом все. Вход на службу для лишенных мужского естества теперь закрыт. По слухам, сам Василевс, чье языческое имя Владимир вслух не произносили, евнухов не терпел, считая их никчемными калеками. Он был воспитан воином и воинами, с малых лет проживая в каком-то лагере вместо дворца. Император Василий, так писали грамматики в документах, про себя прибавляя прозвище Склавин. Хотя Склавин он только по отцу императору, а по матери принадлежит к славнейшему римскому роду. И жена его Августа Анастасия, самого Василевса Ираклия дочь. И только эти факты примирили гордых ромеев с властью чужака. Впрочем, в Восточной империи все складывается довольно неплохо. Государь отменил несколько особо ненавистных налогов, и горожане благословляли его имя. Многие еще помнили бесчинство воинов-узурпатора Валентина и расточительство государыни Мартины. Теперь двор стал скучен и пуст, а вместо 80 силенциариев осталось всего 10. И, как выяснилось, они водворяют тишину на пути следования августейшей особы точно так же, как и раньше. И 4000 веститоров, хранивших императорский гардероб, оказалось слишком много. Государыня Мария не стала гнать на улицу тех, кто жил, служа Августом, и они понемногу устарели и умирали, наполнив переходы Большого дворца пустотой. Содержать такую орду бездельников, как сказал когда-то сам император, страна больше не может. Деньги нужны на войну, а не для того, чтобы злить охла с бессмысленным блеском двора. А еще Либерий, чье жалование было совсем невелико, хранил страшную тайну. Ему совершенно не улыбалось умереть в крошечной комнатке в полном одиночестве. Он принял предложение странного человека, худого, как палка, который подсел к нему как-то в харчевне и угостил отменным вином. Они стали друзьями, а потом Симеон, так назвался тот муж, положил перед ним кошель с полновесным серебром. И евнух не устоял, уж очень он хотел пожить, не считая каждой нумми. Так Либерий стал работать на того человека, лелея надежду встретить старость в пусть небольшом, но собственном имении в Анатолии. Он ненавидел нищету и боялся ее. Он часто просыпался в поту, представляя себя на месте одного из своих товарищей, которого похоронили на днях в безымянной могиле. «Да, это точно заинтересует господина», – пробормотал он, когда получил указание написать письмо проконсулу Сицилии. Интересно, зачем это вдруг понадобилось приводить в порядок гавань Лилибея и нанимать воинов? Разве Сицилии кто-то угрожает? Не угрожает. Сегодня же вечером и передам. Ох, да чего же мне виллу с виноградником хочется. Мария критически осмотрела в зеркало прическу и осталась довольна. Мода империи крайне консервативна, а фасоны одежд сохранялись неизменными на протяжении веков. И только недавно в обиход стали входить славянские портки, где не нужно привязывать штанины к поясу, и плащи с карманами, рукавами и пуговицами. Целый цех мастеров, который делал фибулы, заколки для плащей, потерял кусок хлеба и прислал делегацию, моля спасти страну от греховной иноземной заразы. Но сами они той заразы не чурались. Мария поняла это потому, что мастера носили славянские штаны, утирали лбы платком по славянскому же обычаю, а затем платки прятали в карманы. Вот на это она им и указала, а потом предложила делать пуговицы, пообещав ввести повышенные пошлины на импорт. Мастера ушли просветленные, а вот дворец все еще цеплялся за древние устои. Тут носили то же самое, что и 200 лет назад, и прически делали примерно такие же, придумывая лишь фасон очередной заколки, которой крепили непослушный царственный локон. А еще одной из традиций, которую ненавидела Мария, был регулярный обед всей императорской семьи. Они с Владимиром зубами скрипели, но отступать от обычая посчитали неразумным, и лишь сократили встречи с родственниками до минимума. В такие моменты Марии хотелось сослать их на острова и там придушить по-тихому, и она бы сделала это не колеблясь, но тут имелось одно «но». Императрица знала совершенно точно, что за мать, брата и жену императора, которого провозгласили святым мучеником, поднимется весь Константинополь. И даже Владимир, который откровенно презирал слабака Феодосия, в такие моменты вел себя почти что дружески и сыпал тупыми солдафонскими шуточками. Григория и Фауста морщились, но терпели, а Владимир, который совершенно точно не дураком, ни солдафоном не был, смотрел на них ясным и невинным взором, неприкрыто наслаждаясь происходящим. Ему ужасно нравилось бесить этих невероятно набожных и настолько же неумных женщин, а также Феодосия, субтильного юношу лет 20 с небольшим, который почти не покидал пределов дворца. Феодосий имел взрывной характер, что совсем не удивительно для человека, с детства запертого в четырех стенах и никогда не знавшего женщин. Ему это не дозволялось, во избежание появления неожиданных претендентов на императорский престол. И только Анастасия, которая приходилась Феодосию сводной сестрой, кое-как сглаживала ситуацию. В общем, Марию ожидал примерский день, а оттого ее настроение было хуже некуда. Треклиний Юстинианова дворца слепил роскошью. Император Василий не строил нового, но о старом бережно заботился. А потому здесь сохранилась вся красота мозаик, порфировых колонн и фресок, которые регулярно подновляли. Кричащая роскошь шелковых занавесей и изысканной резьбы оттеняла простоту одежды императора, который рамейских тряпок не носил, не без оснований считая это полнейшей глупостью. В пестрой одежде до пят даже передвигаться тяжело непривычному человеку, не говоря уже о том, чтобы сделать хоть что-то. Впрочем, когда Василев Срамеев являлся на парадный обед в простой рубахе, обтягивающей могучий торс, он всего лишь еще раз тонко намекал сидящим напротив родственничкам, как на самом деле к ним относится. Это было не слишком утонченным издевательством с его стороны, ведь он попирал основы основ. Впрочем, эти обеды бесили его куда меньше, чем обеды парадные, где собиралось по 300 человек, и где ритуал еще 100 лет назад прописали по шагам. Одни только хоры болельщиков, зеленых и синих, чего стоили. В их выступление входил готский танец со щитом, совершенно идиотское зрелище, которым мучили императоров уже лет 200 как, и будут мучить еще столько же. Владимир поежился от жутких воспоминаний. Он и не думал, что превратится в заложника этого огромного механизма, где даже Василевс не принадлежал себе, а выполнял строго определенный набор телодвижений. И если сейчас Владимир мог от них отступить, то, когда собиралось знать, он исполнял свой долг до конца, стиснув зубы от осознания пустоты и неописуемой глупости происходящего. Впрочем, он был не совсем прав. Все эти ритуалы лишь скрепляли империю, подчеркивая незыблемость ее традиций. Это объяснила ему мать, которая такие вещи чувствовала очень тонко. Они больше не ели лежа, как предписывали обычаи. Ложа убрали, а вместо них поставили огромный стол и стулья. И это стало еще одним попранием основ. Как Мария и думала, обед начался с колкостей. Григория, эта старая корга, постоянно вспоминала времена Мартины, когда августейшая семья купалась в золоте, пока кнуты сборщиков налогов обдирали людей до маслов. Ей все время казалось, что она живет как нищая. Скажи мне, дорогая сестра, желчно проскрипела Григория, когда умрет последний силенциарий, наши царственности будут ходить в одиночестве, как простые смертные. Мария хотела ответить что-то, но Владимир ее перебил. Нет, Августа. Белозубо улыбнулся он. Я пришлю вам парочку варангов в помощь. Они, правда, почти не говорят по-гречески, но разве это так важно? Зато у них не забалуешь. Они мигом водворят тишину, зуботычинами. И он громогласно захохотал, жутко довольный своей шуткой. Мария и Анастасия сидели с каменными лицами, а августейшая семья Григория скривилась, словно от зубной боли. Они и не догадывались, что император так развлекается. Они искренне считали, что он и в самом деле таков, каким пытается казаться. Недалекий воин, за которого управляет хитроумная мать. Обычная ситуация, впрочем. Доместики стола, выстроившиеся в рядок, своими торжественными минами навевали мысли о вечном, о виночерпии, который назывался Пинкерном, наполнял кубки, приближаясь к священным особам с подобающими ситуацией поклонами. «Я слышал, вы стали вдовой, Августа», со змеиной улыбкой на губах произнес Феодосий. «Я бы выразил вам свои соболезнования, но вы и при жизни мужа почти не видели. Он ведь остался со второй женой. Так что, наверное, Кирия, мои сожаления станут лишь напоминать вам о ней. Это так унизительно для императрицы, не правда ли?» Мария сначала побледнела, а потом краска бросилась ей в лицо. Владимир сжал золотой кубок так, что вино брызнуло на парчевую скатерть, а тончайшей чеканки сосуд превратился в мерзкий, неряшливый комок. «Великий доместик!» — рявкнул Владимир. «Что угодно вашей царственности!» — угодливо склонился круглолицый евнух перед человеком, которого боялся до колик в животе. Он считал его варваром на троне, зверем, грубым воином, которому не место во дворце. Он еще помнил благословенные времена Константина III, когда император покорно исполнял каждую букву священного церемониала, в отличие от этого. «Нашей царственности угодно найти в архивах все записи о мятеже Иоанна Аталариха», — рыкнул Владимир. «Ты ведь тогда уже служил во дворце. Что ему отрезали, помнишь?» «Помню», — ответил бледный как мел евнух. «Руки и нос отрезали, царственный, а Феодору-младшему еще и ногу». «А за что ему отрезали ногу?» — спросил Владимир, сверля на глазах зеленеющего родственника свирепым взглядом. «За непочтительность», — проглотив тугой комок в горле, вымолвил великий доместик. Он дерзко ответил Василевсу Ираклию вместо того, чтобы поблагодарить за милость. «Ведь государь оставил его в живых». «Вот это!» — довольно оскалился Владимир. «Слушай мое повеление. Найти материалы того дела и выписать, что там и кому отрезали. Поименно. Зачитывать нашему родственнику каждый день перед сном. И делать это», — он задумался на миг, — «три месяца. Да, этого будет достаточно. Ну что же вы не кушаете?» Включилась в разговор Мария. «Фазаны сегодня просто бесподобные. Их привезли из моих имений во Фракии. Их там кормят орехами. Попробуйте. Фрукты тащите», — скомандовал Владимир, который уже умял свой десерт. Он был по-прежнему неравнодушен к сладкому. Фрукты же подавали в конце трапезы. Великий доместик хлопнул в ладоши, из потолка на канатах начали спускать огромные золотые вазы, наполненные плодами щедрой анатолийской земли. Эти вазы так тяжелы, что доставить их как-то иначе до императорского стола не было никакой возможности. А потому в потолке треклиния для этой цели имелись специальные отверстия и лебедки. Владимир надкусил яблоко и бросил его на стол, показывая всем своим видом, что сыт. После этого Григория, Фауста и Феодосий чинно встали, раскланялись и удалились в свои покои. Вслед за ними ушли и Анастасия с Властой. Сестре Владимира исполнилось 19, и она жила во дворце с матерью, потому что та никак не могла подобрать ей достойного мужа. Поначалу рассматривался Феодосий, но девушка встала насмерть, угрожая уйти в монастырь. Недалекого родственника она открыто презирала. «Все вон!» — скомандовал Владимир евнухом, и через полминуты остался вдвоем с матерью в огромной зале. «Я сверну шею этому говнюку», — прошипел император, самостоятельно наливая себе вино. «Он меня уже допек». «Нельзя», — ровным голосом ответила Мария. «Ты примерно его наказал, сынок, и пока этого достаточно. Мы не можем не казнить этих людей, ни даже сослать их. Они – одно из условий сохранения нашей власти, как и твоя жена. Я иногда завидую Кию», – вдруг грустно сказал Владимир. «Вот кто забот не знает, воюет и задирает юбки простолюдинкам. Молодец парень. Я часто вспоминаю, как мы с ним в кочевье дрались. Вот это была жизнь, не то что сейчас. Думаю, сын мой, жизнь Кия сейчас будет не так легка, как раньше», — покачала головой Мария. «Бояре, славянские князья и некоторые ханы хотят сделать его Августом Севера и под это выбить из него привилегии. Они хотят получить землю в собственность, как это водится у нас. Они хотят иметь личные дружины, как у германцев. И, как я слышала, Людмила поддерживает его, а она серьезная сила. Она души не чает в своем младшем сыночке и любит его больше всех других детей. Никогда, кстати, не понимала, почему. Скверный был мальчишка. Она ведь даже чужие обычаи, которых сроду в той земле не водилось, в головы людям вложить смогла. Ну, какой, скажи на милость, мог быть раздел земли у славян, когда они каждые 3-4 года на новый участок переходили? Такой труд, и все ради него. Нам невыгодна победа Кия, мама, тут же просчитал ситуацию Владимир. Если Святослав окопается на юге, нам ни за что не выбить его из Африки. А если они договорятся с Кием, то возьмут нас в клещи. Кий не смотрит дальше, чем на неделю, но вояка он отменный. Нам тяжко придется. Значит, сынок, они должны сцепиться на севере, хладнокровно ответила Мария. Но нам надо сделать так, чтобы опасность грозила Святославу с нескольких сторон. Он должен метаться от одного фронта к другому, высунув язык, словно собака. Чем в большем количестве мест мы будем поджигать, тем тяжелее ему будет тушить этот пожар. Но ты прав, усиление Кия нам невыгодно. Этому ненормальному может хватить ума пойти войной и на нас. А получив легионы твоего отца, железо Нарика, верфи Триеста и мануфактуры Братиславы, он может сокрушить Константинополь. Он ведь не зря отказался стать князем Закарпатья. Его не прельщают нищие лесные углы. Он ведь совсем не глуп, просто слишком сильно любит кровь. И ему нужна слава. А разве есть слава большая, чем слава Элариха, захватившего Рим? Ничтожный князек бродячего племени готов остался в веках, войдя с войском в столицу мира. И не забывай, что он завидует тебе. Значит, Кий должен проиграть, мама, а Святослав победить, задумчиво ответил Владимир. При этом мой старший брат должен ослабеть настолько, чтобы уступить нам Африку, но не настолько, чтобы его самого сокрушили арабы. Да, умеешь ты, матушка, задачи ставить. Когда ты думаешь начать поджигать? Я уже начала, безмятежно ответила Мария. У нас в канцелярии трудится один евнух. Он человек Константина. Он работает грязновато и живет непосредством, поэтому его вычислили мои люди. Шпион? Побагровел Владимир. Почему ты не приказала казнить его? Потому что он мне еще пригодится, сынок, терпеливо ответила Мария. Через него мы будем слать в Братиславу ту информацию, которая выгодна нам. Это игра, как шахматы, которые придумал твой отец. Отец придумал шахматы, изумился Владимир. Да быть того не может, клянусь, сказала Мария. Я это и от Гарана слышала, и от Людмилы. А они не стали бы врать из-за такой мелочи. Им было скучно зимой в землянке, и он вырезал ножом фигурки. Кстати, пазлы, шашки и карты тоже придумал само. Преферанс точно. Это он научил нас играть в эту игру. С ума сойти, развел руками Владимир. А есть на свете хоть что-то, что не придумал мой отец? Так вот, продолжила Мария, не обращая внимания на слова сына. Мы пошлем денег князьку Валлуку Карантанскому, чтобы мятеж не прекращался, и при этом наймем войско фракийских славян и литовцев. Мы уведем весь буйный сброд с границ Даки, и тогда тамошний префект сможет перебросить легион на борьбу с Кием. А войско Святослава, заинтересованно посмотрел на нее Владимир. А его флот, с ним-то что предлагаешь делать? Мы используем прием, который в шахматах называется завлечение, ответила Мария. Ты хочешь обмануть Святослава и заставить привести силы туда, где они попадут под удар, захохотал Владимир, который играл весьма недурно. Не совсем, поморщилась Мария. Я вообще никаких ударов наносить не хочу, пусть их наносят другие. По крайней мере, пока. В идеале мы сами вообще не должны воевать. Мы должны лишь двигать фигуры по доске, пока не поставим противнику мат. У меня сейчас неплохие отношения с арабами, прозрачно намекнул Владимир. Я уже приготовила нужное письмо, ровным голосом сказала Мария. Оно должно уйти завтра же. Глава 7. Июль 658 года. Братислава. Десятки ханов, бояры славянских князей съехались в столицу Севера на церемонию провозглашения нового Цезаря. Прибыли римские сенаторы, главы курий городов Истрии, городские головы Новгорода, Гамбурга, Драгомирова, Вены, Будапешта, Белграда. Позвали богатейших купцов и промышленников. Прискакали к назначенному дню командиры всех четырех легионов севера и кавалерийских полков. Приехал даже король Далмации Виттерих, крепкий еще, но уже седой как лунь. И все епископы Словении приехали тоже, за исключением итальянских. Оттуда приехал посол папы с письмом с самыми наилучшими пожеланиями. Собор святого Николая заполнили люди, и христиане, и язычники. Патриарх Григорий не стал сегодня особенно придираться к этому. Раз еще не пришли идолопоклонники к истинной вере, так пусть хотя бы песнопения послушают. В церковные хоры самых голосистых парней и девчонок принимали со всех концов огромной страны, и хор у владыки получился замечательный. Одно только это привлекало сюда людей больше, чем проповедь. Сегодня, сиятельные князья и бояре, начал Святослав, я хочу облечь в пурпур своего сына Александра. Я сделаю так, как завещал мне мой великий отец. Его волей собралась Римская империя в единый кулак, его волей живут в мире народы, которые резали когда-то друг друга без всякой пощады. Он покорил дальние земли и оставил нам свой завет, и я принимаю его. Навечно от сего дня вслед за отцом править станет старший сын или тот, кого император при жизни облачит в пурпур. Отныне и во веки веков не будет раздела земель между родственниками, и брат не будет наследовать брату, ибо пагубно это для державы. И пусть воля отца моего, императора Самослава, станет сродни воле Божьей. Александр, подойди. Наследник шагнул вперед, и отец надел ему на голову золотой обруч, а потом опустил на плечи пурпурный плащ. Все, дело сделано. Это понимали все присутствующие в соборе святого Николая. Назад пути не будет. Этот мальчишка, которому и 20 нет, только что встал на ступень ниже Бога. И очень разные мысли мелькали сейчас на лицах собравшихся в храме людей. А теперь, сиятельные бояре, князья и почтенные из торгового люда, вы принесете присягу новому цезарю Римской империи. Святослав повел взглядом по рядам нобилей севера. Каждый пусть клянется теми богами, в которых верит. Я, боярин Сбыслав, Иисусом Христом и Девой Марией в верности клянусь. Раздался голос в зале. Я, боярин Ворон, клянусь. Я, боярин Константин, клянусь. Я, хан Сакай, великим небом клянусь. Я, Луций Валерий Флакк, патриций, клянусь. Я, боярин Арниберт, клянусь. Я, Сергий, сын Максима Кузнеца, клянусь. Я, Вуйк, клянусь. Я, боярин Вацлав, сын Драгомира, клянусь. Нобили подходили один за другим, и даже сербские княжата, оставшиеся без титула после смерти отца, подошли тоже. Они плохо умели скрывать свои мысли, а потому клятву скорее выплюнули, чем произнесли. Тем не менее, слова были сказаны, и это подействовало на многих как ушат холодной воды. Как теперь бунтовать-то, когда только что богами клялся? А сейчас прошу всех на пир. Широко махнул рукой император. Слышь, любим. Ткнул жупана в бок Шурин Сташка. А где князь Ки, а государыня где? Одни младшие княгини с детьми стоят. А я почем знаю, поежился тот. Сам головой своей подумай, где он может быть, если даже мы с тобой здесь убили? Ахнул Сташка. Да неужто посмели на таких особ руку поднять? Да быть того не может. Пойди спроси. Ткнул его в ответ Любим. Вон император стоит, он же тебе сразу все расскажет. Или лучше князю Береславу вопрос задай. Я не пойду, мне боязно что-то. Я лучше у Чернобога что-нибудь спрошу, чем у Береслава, поежился Сташка. Это он на вид такой смирный. Люди говорят, самолично Варнаков пытает в Черном городе. Тогда пойдем пить, есть и получать подарки, рассудительно сказал Любим. Раз от нас ничего не зависит, так хоть поедим от пуза. Все тот же отцовский кабинет стал для Святослава уже привычным. Он навел порядок на севере, пора и уезжать. Самое интересное сейчас развернется за тысячи миль отсюда. Неужели Владимир решит коротким броском захватить Карфаген? Ведь это война между двумя частями империи. Решится ли он на это? Звучит все это до крайности глупо. Святослав обхватил голову руками, размышляя, но не находил ответа. «Думаешь, он решится?» Он задавал брату этот вопрос уже раз 10. «Не верю», — покачал головой Береслав. «Или мы с тобой, брат, чего-то не знаем. Начав войну, он проиграет больше, чем получит. И он, и императрица должны это понимать. Но донесение из Константинополя...» Вскинулся Александр, но замолчал, когда отец раздраженно махнул рукой. «Они могли раскрыть того человека», — пояснил Святослав, «и дать нам через него ложный след. Мы с дядей Стефаном так 100 раз делали. Они могут играть с нами, а наша мачеха Мария сильный противник, запомни, сын. Информация, полученная из одного источника, не является достоверной. Ее обязательно надо проверять. Отец в меня вбил это намертво. Если раскрыли нашего человека, это плохо, поморщился Берислав. Он сидит в самом сердце дворца, и мы не один год тащили его туда. Но пока не похоже на то, что он раскрыт. Мне доложили, что какие-то работы в гавани Лилибея все-таки ведутся. Неспешно, правда. На что же они рассчитывают? Удивился Александр. Все нобели принесли мне клятву верности сегодня. Они рассчитывают на Кия. Берислав сцепил руки в замок. Они пока не знают, что он сидит у нас под замком, читает книги и спит как сурок. Они рассчитывают разжечь мятеж, чтобы ослабить нас, а попутно развяжут какую-нибудь войну на юге. Например, договорятся с арабами, которые измотают Египет набегами. Или что? Мне что-то в голову ничего больше не приходит. Подкупит ливийцев? Ну, допустим. Болгар? Исключено. Кубрат твой тесть. Лангобарды? Сложно. Они у нас в кольце. Ведь Тереха подобьют на войну? Просто смешно. Он нам обязан по гроб жизни. Северных славян? Там после походов Кия уже и возмущаться некому. Наш братец от городов непокорных племен одни головешки оставил. Получается, им нужен только бунт здесь, брат, кивнул Святослав. Ищите, Берислав, ищите. Ты назначаешься великим логофетом Словении. Все приказы теперь подчиняются тебе. И благодарность моя не будет иметь границ. Правда? Пристально посмотрел на него Берислав. Тогда пообещай, что, когда все закончится, ты выполнишь одно мое желание. Я клянусь, что оно никак не навредит ни тебе, ни Александру, ни нашей державе. Ну, раз так, выполню. Конечно, растерялся Святослав. Обещаю, если не навредит, тогда ты можешь быть уверен в моей полнейшей преданности, кивнул довольный Берислав. Я буду помогать Александру изо всех своих скромных сил. А мы с тобой сделаем все так, что отец на небесах будет гордиться нами. А может быть, сказал вдруг Александр, мой дядя Владимир ничего такого не замышляет, может, у него и в мыслях нет своим братьям вредить? Отец и дядя не ответили ничего, только поморщились недовольно. Молод еще Цезарь Александр, наивен, не понимает мальчик сущности власти. Она разделяет братьев и сестер, отцов и сыновей, делая любящих людей врагами. Ну да ничего, Александр стал Цезарем, и это скоро пройдет. Арабских набегов я не боюсь, решительно сказал Святослав. Мой магистр Вячеслав на этом собаку съел. Сколько их уже было, отобьемся и на этот раз. Не впервой. Мы выманим братца Владимира из его норки. Если он замышляет отнять Африку, то мы приготовим ему горячую встречу. Кий мерил шагами осточертевшую камеру. На самом деле это были покои в одном из дворцовых флигелей, но двойной ряд решеток в крошечном оконце под потолком и дубовая дверь в 4 пальца толщиной не оставляли ни малейших сомнений. Это тюрьма. Чистая, уютная, но все же тюрьма. Ее готовили в спешке, и готовили специально для него. Он понял это сразу же, как только осмотрелся. Кладка под окном оказалась совсем свежей. Окно явно было больше когда-то, да только его наспех заложили, вмазав в стену стальной переплет. Впрочем, сделали все на совесть. Ни вырвать, ни даже раскачать решетку Кий не смог, хоть и был силен как бык. Эти попытки он бросил уже через неделю после того, как поселился здесь. Скука настала неимоверная, а, подтянувшись на решетке, княжич видел лишь кусок вымощенного камнем двора цитадели. Впрочем, ему и туда вскоре надоело пялиться. Там не происходило совсем ничего, даже служанку с корзиной белья увидеть не удалось ни разу. Тоска. Где-то дней через 5 стали давать книги, причем много. Раз в неделю приходил молчаливый человек в черном и приносил стопку, забирая то, что уже прочитано. Это помогало не сходить с ума. Кий отжимался на кулаках, приседал и держал планку, но и это скрашивало пару часов в день, не больше. Весь свой досуг княжич посвятил мыслям о будущей мести. Он мечтал об этом все время, даже когда спал. Одиночество и тишина сводили его с ума. Он даже счет дням потерял, потому что нечем было царапину на стене сделать. Ему не оставили ничего из металлического, даже миски и ложки приносили деревянные. Деревянным же было ведро в дальнем углу. Он разработал хитрый план побега, сделав из веревочной ручки удавку, но в тот же вечер проснулся от неприятного ощущения копья на собственном кадыке. Пока его держали трое гвардейцев, камеру обыскали, а кусок веревки унесли. С тех пор ведро стояло без ручки. Впрочем, он это сделал от отчаяния, не придумав ничего умнее. Это все равно совершенно бессмысленно. Мне бы хоть гвоздь, рычал он про себя, в тысячный раз ковыряя ногтем и звездку швов. Я бы отсюда за неделю ушел, но ни гвоздя, ни ножа, ни даже иглы ему не давали, а бросаться на гвардейцев, охранявших темницу, было совершенно бесполезно. Коридор перекрыт двумя рядами решеток, запертых на замок. Даже если выйти из камеры, его изранит копьями, и он сгниет тут, забытый всеми. Или вообще в подземелье черного города посадит без книг и солнечного света. А там он умом тронется быстрее, чем растает снег. А потом он услышал шум с улицы, какой-то непривычный пьяный гомон. В княжескую цитадель, куда теперь, судя по звенящей тишине, не впускали почти никого, пришли сотни людей. Кий подпрыгнул и подтянулся на решетке. Он повис на ней, не обращая внимания на острый край каменного подоконника, впившийся в его предплечье. Ему было плевать на это, он уже все увидел. Сытые и пьяные бояре, захолустные славянские князья, степные ханы и богатые купцы и промышленники прошли мимо его окна. Он видел их краем глаза, и это могло значить только одно. Братья, упрятав его сюда, договорились со знатью. А бояре, что еще недавно лебезили перед ним, сегодня пировали и кричали здравицы новому цезарю. Мальчишке, который сбрил бороду, побывав в какой-то мелкой стычке. Ничтожный щенок владеет теперь тем, что по праву принадлежит ему, Кию.